Глава 31. Мирон. Я чувствовал себя отвратительно. Хотелось заорать и в ту же секунду рассмеяться. А еще к этому чувству добавилась ненависть к себе и к окружающему миру. Как только до меня дошел тот факт, что если бы я тогда не поверил словам бывшего мужа Эммы и ее подруги, то мы бы сейчас были вместе. Я и Эмма. Но я на тот момент был так расстроен и шокирован всем произошедшим, что не удосужился поговорить с ней и узнать, как все было на самом деле, задать вопросы, мучившие меня до сегодняшнего дня. Я просто взял и вычеркнул любимую из своей жизни, пытаясь заменить ее другой. А потом каждый день жалел об этом, любил и жалел. И теперь, когда я знаю всю правду, легче не стало, наоборот. Я оказался в безвыходной ситуации. Вот вроде бы знаю, что она не изменяла. И теперь мы могли бы быть вместе. Но дома ждала жена, она была беременна от меня, и я не имел права ее бросать. И вот что мне теперь делать? Тихо вошел в квартиру, пытаясь не шуметь, и прошел на кухню. Чувствовал себя разбитым и опустошенным, не хотелось ничего. Как бы было хорошо долбануться башкой обо что-нибудь и забыть все, что происходило за последние месяцы. Не помнить того, как разрушил собственную жизнь своими же руками. Только вот, как не забывай, оно же уже сделано. И как выйти из этой ситуации, сильно не задев себя и окружающих, неизвестно. На кухне не стал включать основной свет, обошелся подсветкой на кухонном гарнитуре. Достав из бара виски, плеснул в стакан и, сделав глоток, подошел к окну, облокотился о него свободной рукой и опустил голову. Но хуже всего было осознавать, что Эмма думала и думает до сих пор. Я просто поигрался с ней и бросил. И все это время у меня была невеста. А как иначе? Когда бы я смог заделать ребенка и сделать предложение? И почему не додумался сегодня объясниться и рассказать, как было все на самом деле? Из башки в тот момент все вылетело. А еще очень хотелось поговорить с ее этой подружкой и разузнать, почему она тогда солгала. Не сделая на этого, я бы докопался до правды. Или нет? Да чего уж тут винить окружающих, когда сам загнал себя в яму дерьма, которого теперь не вычерпать. «Мирон, ты чего так поздно?» Обернулся. В дверном проеме стояла Алена. На жене надета полупрозрачная ночная сорочка. Смотрю на нее и понимаю, что нет. Не смогу с ней прожить долго и счастливо. Я хочу к другой, к той, которая так далеко от меня, и не только расстоянием, но и душой. Эмма же теперь меня ненавидит. По крайней мере, я бы ненавидел за предательство. Хотя, когда думал, что она меня предала, не мог не ненавидеть. Но не ненавидел. Да, злился, но продолжал любить. Может, и она тоже? Так получилось. Сделал глоток виски, который тут же упал горячим комком в желудок, согревая изнутри. Как прошел ужин у родителей. «Хорошо». Она пожала плечами и подошла ко мне. Встала рядом. «Только твой отец ругался, что ты никогда не бываешь у них и часто пропускаешь семейные ужины. Попросил меня как-то подействовать на тебя». Алена замолчала, посмотрела в окно. «Знаешь, мне кажется, что ты, кроме своей работы, никого больше не любишь. Мне очень хочется, чтобы ты чаще бывал дома. Но я навряд ли смогу что-то сделать. Может, хоть ребенок тебя вернет домой». Промолчал. «Не говорит же ей о том, что я специально все реже и реже бываю дома и намеренно ищу для себя работу. А особенно по вечерам. Виноват только я и мои неправильные мозги. И ребенок навряд ли это исправит. Хотя кто его знает?» «А вот с Эммой все было иначе», — проговорил внутренний голос. «Да, с Эммой все было иначе. Я мог бросить работу только по одному ее слову и примчаться на край земли. Да позвони она мне сейчас, я бы бросил все и приехал. Но она не позвонит. Ты же понимаешь, если я не буду работать, то не смогу тебе оплатить все, что ты захочешь. Кстати...» Алена тут же взбодрилась и совсем забыла о нашей теме разговора. «Я хотела у тебя попросить немного денежек». «В этот раз на что? Опять сережки, кольцо или в магазин привезли редкие туфли из кожи крокодила?» «Нет. Я хочу поехать с девочками в Питер на выставку. Приезжает один известный французский модельер с показом мод. Новая коллекция. Хит сезона. Я не могу это пропустить». Посмотрел на ее сияющие глаза. «Отлично. Я тоже не могу пропустить тот момент, когда останусь в квартире один и, наконец-то, посплю в спальне, а то зачастую стал ночевать в кабинете на диване. Нет, тот, конечно, удобный, но мне хотелось вернуться на свою кровать». «Надолго хочешь уехать?» «На неделю». «Хорошо. Скажешь, сколько нужно, и я пришлю тебе на карту». Каждую неделю я пополнял карту жены на мелкие расходы, но зачастую этого ей было мало. Хотя другие люди прожили бы на эти деньги месяц, шикуя. Так хоть как-то мог контролировать бюджет жены, а то бы она нас точно пустила по миру со своими цацками, которых у нее было много. Но все равно чего-то не хватало. А еще меня бесило то, что она совсем не думала о будущем ребенка. Да, это произойдет не скоро, но она разговоров о нем не заводит. Даже я уже договорился с дизайнерами о детской комнате. А когда ты уезжаешь? Так послезавтра в обед. Ясно. Спасибо, дорогой. Она подошла ближе и, потянувшись ко мне, поцеловала в губы. Может, пойдем в спальню? Жена лукаво подмигнула, отрываясь от моих губ, и как бы невзначай повела плечиком. Не могу. До завтра нужно проверить проект. А ты иди отдыхай. Алена даже не расстроилась. Ладно, сказала она и легкой походкой ушла дальше спать. А вот у меня сна сегодня не было ни в одном глазу.